Глава 2.4. Мажоритарные избирательные системы. В мажоритарных избирательных системах мандаты распределяются на основе принципа большинства. Самая простая подобная избирательная система – плюральная или система относительного большинства. В ней мандат получает кандидат, набравший больше голосов, чем любой другой кандидат. В случае необходимости выбора одного человека, чаще всего главы государства или главы исполнительной ветви власти, в стране организуется единый одномандатный избирательный округ, а при выборе коллективного органа, чаще всего законодательного органа, парламента, государство делится на число одномандатных округов, равное количеству избираемых депутатов, и в каждом избирается по одному депутату. Сегодня примерно каждая пятая избирательная система в мире является плюральной, включая выборы многих глав государств, а также нижние палаты парламентов Великобритании, Канады, Пакистана, Эфиопии и верхние Нигерии и Польши. К достоинствам системы относительного большинства стоит отнести, во-первых, ее интуитивную простоту, во-вторых, персонифицированность выбора, и, в-третьих, большую зависимость кандидатов от электората конкретного избирательного округа, что приводит к их большей подотчетности и ориентации на локальные запросы. Последнее, в частности, дает больше возможностей артикулирования своих интересов различным видам специализированных районов, например, аграрных, и делает плюральную систему предпочтительной на местных выборах. Использование системы относительного большинства приводит к нескольким существенным трансформациям политического процесса в стране. Самое известное из них – так называемый закон Дюверже, согласно которому система относительного большинства благоприятствует развитию двухпартийной системы. В ситуации, когда в округе мандат получает только партия, занявшая первое место, избиратели понимают, что поддержка не лидирующих в общественном мнении партий заведомо бессмысленна и начинают применять стратегию вынужденного тактического голосования, то есть отдают предпочтение партии, имеющей больше шансов на победу, но идеологически близкой к партии, выражающие их электоральные предпочтения, лишь бы не выиграла другая лидирующая партия, являющаяся идеологическим оппонентом их базовой партии. Со временем это приводит к тому, что на электоральном ландшафте начинают доминировать только две основные партии и закрепляется двухпартийная система. Так партиями, как правило, становятся центристские или всеохватные, а значит, идеологически менее последовательные и строгие партии, поскольку именно им удается агрегировать наибольший процент вынужденного голосования. С одной стороны, это отрицательно сказывается на представительстве интересов общества, поскольку оказывается, что исход выборов обеспечивает не лояльный электорат, а вынужденное голосование. Но с другой, подобный эффект почти полностью нивелирует возможность попадания демократическим путем в парламент экстремистских партий. Результатом закона Дюверже также становится формирование в плюральных системах однопартийного, а значит стабильного правительства и, как обратная сторона, консолидированной, следовательно сильной однопартийной оппозиции. Кроме того, плюральная система, благодаря негативному голосованию, способствует формированию широких коалиций политических сил, что оказывается особенно важно для многосоставных или демократизирующихся обществ. Последствием использования системы относительного большинства становится также эффект спойлера. Оказывается, что оптимальной стратегией в такой системе является выдвижение кандидата или партии спойлера, идеологически наиболее близкого твоему оппоненту. Даже небольшая доля голосов, оттянутых спойлером у близкого ему по программе кандидата, обеспечивает победу их идеологическому противнику. Хотя стоит все же отметить, что формула Дюверже является скорее не законом, а тенденцией, и существуют примеры, ее опровергающие. Канада, Индия, а в последнее время и Великобритания. Недостатки плюральной избирательной формулы пытается преодолеть близкая к ней система абсолютного большинства или двухтуровая система. Победителем в таком случае может стать только кандидат, набравший более 50% голосов. Если этого не произошло, проводится второй тур, перебаллотировка, в которой чаще всего выходят два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Хотя встречаются и исключения. На парламентских выборах во Франции во второй тур выходят кандидаты, набравшие больше 12,5%. Использование второго тура для достижения абсолютного большинства в целом снижает уровень нерепрезентативности, наблюдающийся при применении плюральной системы. В то же время эта система может создавать специфическое искажение, когда проигравшие партии или кандидаты, чаще всего оппозиционные, объединяются против победителя в первом туре. Система абсолютного большинства самая популярная в мире при избрании глав государств. Из 193 государств, членов ООН, выборы глав государств проходят в 148 странах, в остальных главой государства, как правило, является монарх. Из них в 28 странах, 19%, действует однотуровая система относительного большинства, в 79, 53%, мажоритарная двухтуровая, а в 41, 28%, глава государства избирается не напрямую, парламентом или коллегией выборщиков. При выборе парламента система абсолютного большинства также часто используется, в частности, при выборах Верхней палаты Чехии и Швейцарии и Нижней во Вьетнаме, Иране, Франции и Узбекистане. Под видом двухтуровой системы следует признать также систему смешанного большинства. Как было показано ранее, маловероятно поражение кандидата, набравшего в первом туре более 45% голосов, или даже 40% при отрыве от идущего на втором месте кандидата на более чем 10%. Это послужило основой для снижения в некоторых странах – Аргентина, Боливия, Коста-Рика, Эквадор – требований для победы уже в первом туре. Достаточно набрать не простое большинство голосов – 50%, а смешанное, в зависимости от страны – от 40 до 45%. Иногда с дополнительным условием об отрыве от второго места на 10%. Главным недостатком двухтуровой системы следует признать ее организационную сложность. Проведение перебаллотировки требует дополнительных времени и денег. Эту проблему, сохраняя приверженность принципу абсолютного большинства, пытается решить мажоритарно-преференциальная система. Данная система используется, например, при выборах президента Ирландии, а также нижних палат в Австралии, Папуа-Новой Гвинее и в несколько модифицированном виде в Кирибати. Здесь используется не категорический, а преференциальный тип голосования, то есть избиратель ранжирует кандидатов в соответствии со своим листом предпочтений. Если какой-то кандидат в абсолютном большинстве листов предпочтений оказывается на первом месте, то он объявляется победителем. Если этого не случилось, нет необходимости проводить перебаллотировку. Тогда из подсчета исключается кандидат, которого в листе предпочтений указали первым меньше всего избирателей, а голоса, отданные за него этими избирателями, перераспределяются в соответствии с листами предпочтений тем кандидатам, которых избиратели указали вторым в своих листах предпочтений. Если и в этом случае никто из кандидатов не набирает абсолютного большинства, процедура повторяется до тех пор, пока не будет найден победитель. Получается, что в процедуре мажоритарно-преференциальной системы возможность перебаллотировки уже заложена изначально, с той лишь разницей, что здесь победителем может оказаться не только один из двух лидеров, как при втором туре в системе абсолютного большинства, но и, скажем, кандидат, оказавшийся в изначальном листе предпочтения, на третьем, четвертом и так далее месте. Существенным своеобразием мажоритарно-преференциальная система отличается на Науру, где действует ее подвид – система очков или система Борда. Ранжирование кандидатов приводит к распределению между ними очков в соответствии с занятым местом. Скажем, на Науру действует метод, названный в честь министра юстиции этого островного государства Даудалла. 1 балл за первое место, 0,5 балла за второе, 1/3 балла за третье и 1/4 за четвертое. Дальше результат определяется по плюральной формуле на основании уже не процентов поддержки, а суммы набранных очков. Другим подвидом мажоритарно-преференциальной системы является система условного вотума, использовавшаяся в частности в первой половине XX века в Алабаме и Квинсленде. Процедура голосования в ней остается такой же, с ранжированием всех кандидатов, и при подсчете, если кто-то набирает абсолютное большинство, то он тоже объявляется победителем. Но если такого не находится, тогда в пользу первых двух кандидатов распределяются голоса из всех остальных листов предпочтений сразу, а не по очереди от последнего, как в обычной мажоритарно-преференциальной системе. Другими словами, де-факто эта система технически повторяет логику системы абсолютного большинства, но без проведения второго тура. Такая система действует сейчас на президентских выборах в Шри-Ланке, с той особенностью, что избирателям нужно проранжировать не всех кандидатов, а только первых трех. Еще одним развитием системы относительного большинства, применимым для парламентских выборов, является партийно-блоковая система. В ней действуют многомандатные округа, однако у избирателя остается один голос, который он может отдать только за блок кандидатов от одной партии. Партия, получившая относительное большинство, таким образом получает все мандаты, разыгрываемые в округе. Как итог, эта система переносит и мультиплицирует последствия непропорциональности плюральной формулы на партийный уровень. Такая система способствует укреплению доминирующей партии и используется чаще в недемократических государствах, например, в Кот-д'Ивуаре и Сингапуре.